Ну, здесь некоторый рисунок, в общем-то, я думаю, правдоподобный. Ну, некоторые по гравюрам как-то составляли, как же он выглядел, Ингус.